14. На это Вологес, не коснувшись существа дела, ответил, что он должен дождаться прибытия своих братьев Покора и Тиридата. Это место и время он назначил для совещания с ними о дальнейшей судьбе Армении. Но боги даровали им достойную Арсакидов честь принять вместе с тем решение и о римских легионах. После этого Пет снова послал гонцов к Вологезу, прося о свидании с ним, но тот приказал отправиться для ведения переговоров своему начальнику конницы Вазаку. Пет говорил о Лукуле, Помпее, смотри примечание третье, и о том, что сделано цезарями для овладения Арменией и для передачи ее царям, назначаемым Римом. Вазак, что мы лишь призрачно владели и распоряжались Арменией, тогда как действительная власть была у парфян. Примечание третье. Луций Лициний Лукул в 69 и 68 годах до нашей эры одержал победу над царем Армении Тиграном II Великим. Гней Помпей в 66 году принудил его к подчинению Риму. Конец примечания. Наконец, после долгих споров для засвидетельствования условий, на которых они пришли к соглашению, на следующий день привлекается Адиабенец Монобас, а договорились они о следующем. Легионы освобождаются от осады, римское войско вплоть до последнего воина уходит за пределы армян, крепости и продовольствие передаются парфянам. По исполнении этого Вологезу обеспечивается возможность направить послов к Нерону.